Глава 39. «Спасибо, Господи, что я его не убила», — подумала Юля, замотав, наконец, руку Саймона бинтами. «Ну, вот и все. Виновато посмотрела она на него, закрывая на столе аптечку. «До свадьбы заживет. А сейчас можешь одеваться», — после небольшой внутренней борьбы заявила девушка. «Спасибо, милая», — приглушенным голосом отозвался мужчина. Она не успела охнуть, как оказалась в его горячих объятиях. А его чувственные мягкие губы накрыли ее рот в сладком нежном поцелуе. Все ее тело дерзко атаковали потоки струящейся пульсирующей энергии, которые сходились в одной точке внизу живота. Волны наслаждения окатили ее с головы до пят. Из губ сорвался тихий стон. Настойчивый язык Саймона умело орудовал у нее во рту, сводя с ума своими движениями. Легкая щетинка мягко щекотала ее подбородок и кожу вокруг губ. И Юле хотелось, чтобы это длилось как можно дольше. Но стоило Саймону положить руку ей на грудь и легонько сжать, как девушка моментально одумалась. Все, что он делал с ее телом, было безумно восхитительным. И она поняла, что если не остановит его прямо сейчас, то уже через несколько секунд окажется с ним в постели и будет умолять, чтобы он овладел ею. Он был слишком хорошеопытен, зараза. «Нет-нет-нет, только после свадьбы». С трудом оторвавшись от его поцелуя, отшатнулась она в легкой панике. Юля едва успела отвести свою руку в сторону, как над ее ладонью вспыхнул очередной энергетический шар. «Карандаш». Возбуждающим до мурашек горячим шепотом тут же подсказал ей на ушко Саймон. Огромным усилием воли заставив себя сконцентрироваться, она направила эту мини-шаровую молнию по назначению, и на столе добавилась еще одна небольшая кучка пепла. «Умничка! Как твое отчество?» Так и не выпустив ее из объятий, внезапно поинтересовался Саймон. «Анатольевна была с утра». Пытаясь успокоить бешено бьющееся сердце, дрожащим голосом отозвалась девушка. Она тихо балдела, будучи прижатой к его теплому накачанному торсу. Ее глаза округлились от изумления, когда он нырнул вниз, встал перед ней на одно колено и нежно сжал в руках ее ладонь. «Юлия Анатольевна, я влюбился в вас с первого взгляда. Окажите мне честь стать моей женой». Страстный, прожигающий насквозь взгляд мужчины был абсолютно серьезен. «Что?» — потрясенно выдохнула девушка. Потоки ее энергии, которые на фоне мягкого шока грозили вот-вот трансформироваться в шаровую молнию, быстро перетекали в его большие мягкие ладони и возвращались к ней сладкими золотистыми мурашками. «Я не встану, пока не услышу «да», — поставил ультиматум Саймон. «Но ведь ты меня совсем не знаешь. Мы знакомы всего 2 часа». В полном смятении пробормотала она. «Когда ты вышла из машины у Ордена, Юль, наши энергетические поля соединились автоматически, без каких-либо усилий с моей стороны. Мы с тобой дополняем друг друга как 2 половинки, милая, и это факт. Я восхищен твоей красотой, и мне не терпится покрыть поцелуями каждый миллиметр твоего тела и заделать тебе ребеночка. А на то, чтобы узнать друг друга получше, у нас впереди целая вечность. Ты шла в монастырь, но Господь послал тебе меня. Ты же не собираешься идти против его воли». Привел он самый весомый для девушки аргумент. Юля продолжала стоять в полном ступоре, лишь растерянно хлопая глазами. Перед ней преклонил колено полуобнаженный сексуальный красавчик-атлет с православным крестом на шее и суперспособностями, который даже без секса мог доводить ее до оргазма, и просил стать его женой. Это было просто невероятно. Такая ситуация могла ей разве что присниться в каком-нибудь восхитительном волшебном сне. «Может, сейчас прозвенит будильник?» «Скажи «да», родная». В его голосе послышалась мольба. «Да». Неожиданно для самой себя выпалила Юля. Его последний довод был вполне убедительным. Лицо жениха засияло от счастья. Он вскочил и подхватил девушку на руки, как пушинку. «Даю тебе слово, что ты никогда об этом не пожалеешь». Восторженно заявил он, закружив свою вторую половинку по комнате. «Как ты говоришь, твоя фамилия?» — рассмеялась она, обхватив будущего мужа за шею. «Ты будешь Саймоновой Юлией Анатольевной», — ответил он на ее мысли. «Звучит неплохо, но мы обязательно должны обвенчаться», — твердо поставила она условие. «Как скажешь, милая». Готовый на что угодно, тут же откликнулся мужчина. Аккуратно поставив невесту на пол, он снова нежно ее приобнял. «Итак, сейчас я отведу тебя в столовую, и пока ты кушаешь, дам указания поварам насчет свадебного пира, чтобы они накрыли стол в тронном зале». Принялся он размышлять вслух. «Потом я познакомлю тебя с остальными старейшинами и Марией. После этого махнем в свадебный салон, подобрать тебе шикарное платье. И в ювелирный за украшениями и кольцами, к помолвке и свадьбе. Ах да, надо будет еще сделать пару звонков, одной знакомой из ЗАГСа, чтобы приехала и расписала нас. И батюшке Николаю договориться с ним насчет венчания в церкви. Свадьба состоится завтра, с тебя паспорт и список гостей с твоей стороны. Я организую их доставку». Четко разложил все по полочкам Саймон. «Как завтра?» Снова потрясенно ахнула девушка. «А чего тянуть?» Пожал плечами счастливый жених. «Это все так быстро и неожиданно». У Юли голова шла кругом от такого поворота событий. «А что за батюшка Николай?» Внимательно посмотрела она на Саймона. Ей было так тепло и уютно в его объятиях. «Это священник из Свято-Троицкой церкви, отец Николай Максимов. Он крестил меня недавно. Думаю, он согласится провести обряд венчания. А если по какой-то причине не сможет, я найду другого священника, не волнуйся», — заверил он ее. «Батюшка Николай Максимов?» Юля аж раскрыла рот от удивления. «Да это же мой духовник!» — потрясенно воскликнула она. «Вот как!» Пришла очередь удивляться Саймону. «Скажи, ты веришь в совпадение?» «Нет», — уверенно мотнула головой девушка. «И я не верю». Крепко прижал он ее к себе и чмокнул в висок. «Значит, это и правда судьба. Кстати, ты ошиблась». С улыбкой кивнул он на забинтованную руку и пояснил. «До свадьбы не заживет».